Глава 15. Мостик рассветного странника всегда был самым тихим местом на корабле, и единственным звуком был успокаивающий гул навигационных систем. Это был храм порядка. Сейчас это была бойня. Аварийные лампы заливали палубу пульсирующим багровым светом, превращая лица мертвецов в зловещие маски. Искрила перебитая проводка, сыпала с потолка холодными голубыми искрами, которые шипели, падая в лужи крови. Имперские солдаты, те, кто остался верен присяге, а не безумному богу, лежали грудами искореженного металла и плоти. Я перешагнул через тело связиста. Его лицо застыло в гримасе ужаса, руки все еще сжимали табельный пистолет. Бесполезная игрушка против того, что шло по коридору. «Внимание всем постам!» Заорал я в вис на руке, перекрывая вой сирены. «Удерживать позиции! Не дайте им пройти к центральному ядру!» «Сэр!» Голос лейтенанта из третьего отсека тонул в помехах и звуках стрельбы. «Мы не можем их остановить. Оно... он просто проходит сквозь нас. Наши выстрелы, они останавливаются в воздухе. А-а-а!» Связь оборвалась влажным хрустом. Я выругался и ударил кулаком по тактической панели. На голографической схеме корабля красные точки гасли одна за другой. Вазар просто шел к капитанскому креслу, как хозяин, вернувшийся домой и решивший вымести мусор. Все это время он находился в своей огромной каюте и, видимо, с любопытством наблюдая за происходящим. Но теперь решил принять участие лично. Двери мостика, бронированные плиты толщиной в ладонь, рассчитанные на прямое попадание торпеды, начали выгибаться внутрь. Металл стонал, визжал, лопался, не выдерживая чудовищного давления извне. «Приготовиться!» — скомандовал я остатком своего отряда, который я успел собрать по пути. Пятеро техников с резаками и трое солдат. Последняя линия обороны. «Влад!» — произнес один из них. У него не было левого глаза, повязка пропиталась кровью, но он улыбался той самой безумной улыбкой смертника. «Если это конец, то хоть музыку включи, ненавижу подыхать в тишине». «Прости, но музыки не будет», — буркнул я, проверяя заряд гравитационной ловушки. «Но обещаю, что будет громко». Двери лопнули, огромные куски металла вылетели из проема. Один из солдат не успел уклониться, его просто размазало по стене, превратив в кровавое пятно. В проеме стоял командир. Вазар даже не поднял руки, он просто шагнул через порог, и воздух вокруг него дрожал от псионического напряжения. Его глаза горели холодной яростью, он плыл над полом, и сама реальность расступалась перед ним. А за его правым плечом скользила смерть, Валериус. Она была похожа на танцующий вихрь клинков. Ее белая форма стала багровой от чужой крови. Она смеялась. Этот смех был страшнее воя сирен. Она двигалась с нечеловеческой скоростью, отбивая выстрелы моих ребят виброклинками. «Держимся!» — крикнул я, активируя гравимину. Устройство покатилось по полу, пискнуло и сработало. В центре зала возникла зона гипергравитации, способная сплющить танк. Вазар остановился. Он посмотрел на искаженный воздух перед собой с легким любопытством. «Гравитация?» — с улыбкой спросил он. «Ты пытаешься давить на меня законами физики, 734-й? Я отменил их». Он сделал ленивый жест пальцем. Гравитационная ловушка взорвалась изнутри, осколки шрапнелью прошили двух техников. «Сдохните!» — взвизгнула Валериус и прыгнула. Мой брат, что говорил о музыке, успел выстрелить дважды, прежде чем она оказалась рядом. Вспышка клинка, и его голова скатилась с плеч. «Нет!» – заорал я. Горячая и ослепляющая ярость затопила сознание. Я забыл про тактику, я забыл про план. Я поднял свой модифицированный плазменный резак, инструмент, которым можно вскрывать обшивку крейсеров, и нажал на гашетку. Струя раскаленной плазмы, способная прожечь что угодно, ударила в Вазара. Он не уклонился, он выставил перед собой ладонь. Плазма ударилась о невидимый барьер, расплескалась жидким огнем, но не причинила ему вреда. Он шел сквозь мой огонь, как сквозь теплый летний дождь. «Ты разочаровываешь меня!» — прогремел он. «Я дал тебе разум, а ты используешь его, чтобы кидаться в меня грязью!» Он сжал кулак. Меня подхватило телекинетической волной и швырнуло через весь мостик. Я врезался спиной в навигационную консоль, хрустнули позвонки. Боль была такой, что на секунду потемнело в глазах. Я сполз на пол, хватая ртом воздух. Вокруг все стихло, мои ребята были мертвы. Валериус добивала раненых, методично протыкая их сердца тонкими стилетами. Вазар подошел ко мне. Он возвышался надо мной, как скала. «Ты мог стать моей правой рукой», — сказал он, глядя на меня сверху вниз с брезгливостью. «А стал просто досадной помехой, ошибкой в коде, которую нужно удалить». Я сплюнул кровь на его чистые сапоги. «Я не кот», — прохрипел я, пытаясь встать. Ноги дрожали. «Я человек, и я знаю, что ты хочешь сделать». «Ты не в том положении, чтобы позволять», — усмехнулся он. Я незаметно потянулся левой рукой к поясу, где висела последняя эми-граната. Если я не могу убить его, я могу хотя бы попытаться сбить его концентрацию. Вазар заметил движение, его глаза сузились. «Плохая идея!» В воздухе свистнуло, сгусток чистой пси-энергии, тонкий и острый, как бритва. Я увидел, как моя левая рука вместе с гранатой отделяется от плеча и падает на пол. Срез был ровным и прижженным. А потом пришла боль. Я заорал, падая на колени и хватаясь правой рукой за дымящийся обрубок плеча. «А-а-а! Твою ж мать!» «Больно?» — спросил Вазар с академическим интересом. «Это фантомная боль, 734-й. Твой мозг еще не понял, что части тела нет. Он цепляется за прошлое, как и ты». Он сделал еще один жест. Невидимый молот ударил меня в грудь. Я услышал, как ломаются ребра. Сухой треск, похожий на звук ломающихся веток. Грудную клетку вмяло внутрь. Легкие схлопнулись. Я упал на спину, не в силах вдохнуть. Каждый вдох был жидким огнем. Я лежал на полу, глядя в потолок, где мигали красные лампы. Я умирал, знал это. Кровь заливала горло, сердце сбивалось с ритма, пытаясь прокачать пустоту. Вазар подошел к главному пульту управления. Он перешагнул через меня, как через мусор. «Теперь, когда мы закончили с формальностями», — произнес он, кладя руки на сенсоры, — «пришло время начать вознесение. Корабль готов. Артефакт голоден. Император не заслужил такую силу. Она будет принадлежать только мне. Так говорит артефакт». Я повернул голову. Консоль аварийного управления была в метре от меня. Всего один метр, бесконечность. Я не мог встать, не мог дышать. Я был трупом, который просто забыл закрыть глаза. «Ну уже, Влад», — подумал я, и мысли путались, как клубок змей. «В тебе же знание всех твоих братьев. Ты всегда находишь выход. Если нельзя починить, нужно сломать. Если нельзя победить снаружи...» План возник в угасающем мозгу мгновенно. Безумный, суицидальный план. Система «Феникс». Экспериментальный протокол переноса сознания, который мы разрабатывали для глубокого космоса. Он был запрещен, потому что нестабилен. Он сжигал мозг носителя, превращая нейроны в пепел за секунду, чтобы оцифровать личность и выплюнуть ее в новую бездушную тушку, коих на корабле было еще предостаточно. Мы все были клонами, даже Вазар и Валериус. По сути, лишь два человека на корабле среди толп своих отражений. И в одно из них я мог перенести свое сознание. Конечно, если получится. Это был билет в один конец. Я пополз, цеплялся пальцами правой руки за стыки плит пола. Я толкался ногами, хотя не чувствовал их. Я оставлял за собой широкий кровавый след. Валериус заметила меня. «Он еще шевелится, милый!» — крикнула она весело. «Можно я его добью?» «Оставь!» — бросил Вазар, не оборачиваясь. Он был занят настройкой навигации. «Пусть смотрит, пусть видит свой провал!» «Ошибка, Вазар! Твоя гордыня, твоя единственная уязвимость! Ты думаешь, я ползу, чтобы молить о пощаде?» Я добрался до панели, мое зрение туннелировалось. Я видел только кнопку активации вспомогательных протоколов, Она была залита чьей-то кровью. Я поднял дрожащую руку, пальцы скользили. «Влад Волков», — сказал я себе, — «единица 734, пришло время сменить оболочку». Я ввел код, не пароль самоуничтожения, Вазар заблокировал его, я видел это на экране. Я ввел код доступа к ядру ИИ. «Протокол Феникс, внимание, необратимое разрушение биологического носителя, подтвердить?» Я посмотрел на Вазара, он что-то почувствовал и замер, его плечи напряглись. Медленно повернул голову, и в его глазах я увидел сначала недоумение, а потом страх. Он понял. «Что ты делаешь?» — взревел командир. Он вскинул руку, собираясь раздавить мне череп телекинезом. «Поздно, ублюдок!» Я улыбнулся кровавыми губами и ударил ладонью по клавише «Энтер». «Иди к черту, папочка!» — прошептал я. «Я увольняюсь!» Мир вспыхнул. Это было не так, как когда мне отрубили руку. Это было в миллион раз больнее и одновременно слаще. Я почувствовал, как мои нейроны вспыхивают, как предохранители при скачке напряжения. Мозг кипел. Тело? Какое тело? Боль исчезла, исчез запах крови, исчез гул сирен, исчезла тяжесть сломанных костей. Я рванулся вверх, не физически, я стал потоком данных. Я летел по оптоволоконным нервам корабля со скоростью света. Я видел все, каждый винтик, каждый датчик, каждый сектор. Я увидел свое тело со стороны, обмякший, изуродованный кусок мяса, лежащий у консоли. Я увидел Вазара, который в бешенстве ударил пси-волной по уже мертвой оболочке, превращая ее в кашу. Но было поздно, я готов был переродиться. Первый вдох — это всегда боль. Словно в легкие насыпали битого стекла. Я открыл глаза, и мир вокруг был мутным, словно я смотрел на него через слой густого киселя. Я лежал в чем-то мокром и вязком. Биогель. Попытался сесть. Тело отозвалось мгновенно, с пугающей легкостью. Никакой боли в ребрах, никакого фантомного жжения в левой руке. Я поднес ладони к лицу. Они были идеальными. Гладкая кожа, ни единого шрама, ни следа от мозолей. Это были руки пианиста, а не механика. Или руки убийцы, который еще никого не убил. Кто я? Мысль вспыхнула в мозгу неоновой вывеской и тут же погасла. Пустота. В голове была звенящая идеальная пустота. Ни имени, ни прошлого. Только инстинкты, которые орали благим матом. «Беги!» Я вывалился из капсулы клонирования на холодный решетчатый пол, ноги скользили в геле. Я был голым, мокрым и абсолютно дезориентированным, но мои пальцы уже знали, что делать. Они помнили код, который я забыл. Я подбежал к панели управления ангаром. Это был сектор эвакуации. Рядом стояли две капсулы класса. В одной стекло было прозрачным, и она была пуста, моя. Во второй, за матовым стеклом криокамеры, угадывался силуэт. Женщина. Я не знал ее, не знал, как ее зовут, но, глядя на этот силуэт, я почувствовал странный укол в сердце. Не боль, а ответственность. Я знал одно, она не должна здесь оставаться. Если я уйду один, я буду жалеть об этом вечность, даже если не вспомню почему. Запуск протокола. Мой голос был чужим, слишком звонким, слишком молодым. Я ударил по клавишам, зеленые огни побежали по консоли. Цель 1. Активно. Биосигнатура неизвестна. Цель 2. Объект Zero. Статус стазис. Маршрут. Случайный вектор. Двери шлюза начали медленно расходиться, открывая вид на звездную бездну. Она была прекрасна и равнодушна. «Стоять!» Крик был полон такой ярости, что казалось, он мог резать металл. Я обернулся. В дальнем конце ангара у герма двери стояла женщина в белой забрызганной кровью форме. Ее волосы разметались, лицо было искажено гримасой безумия. Она бежала ко мне, и вокруг ее рук плясало фиолетовое пламя. Я не помнил ее имени, но мое тело помнило страх перед ней. «Ты не уйдешь, дефект!» Визжала она, швыряя в мою сторону сгусток энергии. Я нырнул в свою капсулу. Рефлексы сработали быстрее мысли. Плазменный шар ударил в переборку там, где секунду назад была моя голова, оставив дымящуюся воронку. «Компьютер, экстренный сброс!» – заорал я. Люк капсулы с шипением захлопнулся, отсекая звуки ангара. Я оказался в тишине, только гул приборов и мое собственное дыхание. Через бронестекло я видел, как Валериус подбежала к пульту. Она пыталась отменить запуск. Ее пальцы лихорадочно били по сенсорам, но система выдавала ошибку за ошибкой. «Прости, красавица», — подумал я, сам не понимая, откуда во мне это злорадство. «Я поставил пароль, который ты не взломаешь, потому что я его сам не помню». Она поняла, что не успевает. Она подняла голову и посмотрела мне прямо в глаза. Даже через толстое стекло и расстояние я почувствовал ее ненависть. Она хотела разорвать меня зубами. Валериус замахнулась, собираясь ударить по пульту пси-волной и уничтожить механизмы крепления. И тут сработал мой последний подарок. Я не помнил, как закладывал заряды, но я знал, что они там есть. Прямо под обшивкой внешнего шлюза. Маленькие, но злые термические пакеты. Вспышка. Беззвучная в вакууме, но ослепительная. Стену ангара просто вырвало наружу. В этот момент реальность для меня закончилась, сменившись перегрузкой старта. Моя капсула и капсула Сани выстрелили в пустоту, оставляя позади умирающий корабль. Но для Валериуса ад только начинался. Ее отшвырнуло от пульта ударной волной разгерметизации. Воздух вылетел из ангара за долю секунды, унося с собой ящики, инструменты и ее саму. Она попыталась ухватиться за поручень, но перчатки соскользнули. Женщину выбросило в открытый космос. Тишина ударила по ушам. Она попыталась вдохнуть, но воздуха не было. Легкие судорожно сжались, и остатки кислорода вырвало из нее вакуумом. Грудная клетка горела, словно внутри развели костер. Она видела удаляющиеся точки капсул. Они спаслись, а она осталась. Физика – злая штука. Без атмосферного давления жидкости в ее теле начали закипать. Слюна на языке превратилась в пену, кровь в капиллярах глаз вскипела, и мир окрасился в багровый цвет. «Вазар!» — попыталась она позвать мысленно, но ее пси-силы хаотично расплескивались в пустоте, не находя точки опоры. Холод пришел следом, абсолютный ноль, высасывающий тепло из каждой клетки. Ее слезы, выступившие от боли, мгновенно превратились в ледяные кристаллы, царапающие роговицу. Она чувствовала, как ее тело раздувается, как кожа натягивается до предела. Она умирала, медленно, унизительно, в полной тишине, глядя на звезды, которые были так же равнодушны к ее боли, как и тот, кто ее сюда отправил. Сознание угасало, последней мыслью была не любовь к Вазару, а чистая, дистиллированная ненависть. «Ты улетел, ты просто уснул в тепле, а я горю во льду». И тогда тьма поглотила ее. Я снова висел в ослепительно белой камере Инквизитора, жадно глотая воздух, словно сам только что вернулся из ледяных объятий вакуума. Воспоминания были слишком яркими и материальными. У меня даже глаза защипало, будто от резкого перепада давления, а на зубах скрипела фантомная ледяная крошка. Генерал стояла прямо передо мной, ее лицо блестело от влаги. Слезы? Да, но в них не было ни капли жалости, только чистая ярость, смешанная с безумием существа, которое заглянуло за грань и вернулось оттуда неправильным. 40 минут. Прошептала она, ее голос сорвался на вибрирующую дрожь. Я дрейфовала среди обломков гребаных 40 минут. Мое сердце остановилось на третьей, мозг начал умирать на седьмой. Я была мертва, Влад. «Я была в абсолютном покое, понимаешь ты это?» Она шагнула ближе, сжимая кулаки так, что дорогая кожа перчаток жалобно скрипнула, грозя лопнуть. А потом пришел он. «Папочка». Картина снова ударила по мозгам, заставляя меня зажмуриться до цветных кругов. Я увидел это не глазами, а данными телеметрии. Гигантская фигура Вазара, парящая в открытом космосе без скафандра. Поле артефакта держало его как в коконе. Он не стал подбирать изуродованное до компрессии тело. Зачем ему кусок мерзлого мяса? Он поступил гораздо циничнее. Он поймал сигнал. Вазар выдернул угасающий разум из умирающих нейронов, как выдергивают флешку из горящего терминала. «Он не воскресил меня», — прошипела Валериус мне в лицо. «Он скопировал меня, перехватил последние крохи сознания и отправил их пакетом данных через полгалактики. Ты знаешь, куда?» Она наклонила голову, и в ее глазах плескалась тьма, которой не место в живом человеке. «В самое сердце империи. У папочки всегда был план Б, закладка. Идеальный клон, моя точная копия, которую он внедрил в столицу задолго до мятежа. Она жила обычной жизнью, работала в администратуме, не подозревая, что она просто пустой сосуд, спящий агент на случай провала, живой тайник». Валериус резко отвернулась, словно стыдясь своей исповеди, и вперила ненавидящий взгляд в аватара, который стоял неподвижной статуей возле меня. «Представляешь этот ужас?» Ее голос стал тихим, почти интимным. «Живешь себе, пьешь утренний кофе, а в следующую секунду твою личность стирает лавина чужой агонии. Я очнулась в чужом теле посреди вражеской планеты с памятью о собственной смерти. Я кричала 3 дня. Новое тело отторгало меня, а разум той, другой женщины все еще цеплялся за жизнь, пока я ее пожирала изнутри». Она ткнула пальцем мне в грудь, прямо в солнечное сплетение. Удар был таким, словно в меня ткнули стальным прутом. Или это боль из-за пробитой груди? Не стоит забывать, что Вазар до этого практически вырвал мое сердце голыми руками. Я проходила через ад слияния и ломки личности. Я выживала во дворце императора, шпионила, убивала, прокладывала путь Вазару, сходя с ума от раздвоения памяти. А ты... Ее губы искривились в улыбке, полной яда. «А ты в это время спал в креосне. 300 лет. Без сновидений, без боли. Ты проснулся чистеньким, свеженьким, с амнезией, как с чистым листом. Ах, я ничего не помню, я герой, спасите меня!» Она рассмеялась, и этот смех был страшнее ее криков. «Ты украл у меня покой, 734-й. Ты заставил меня пройти через вивисекцию души, пока сам дрых в уютной капсуле. И теперь ты думаешь, что я позволю тебе просто умереть? О нет, ты вернешь мне все, каждую секунду моей боли, с процентами». Я молчал. Тяжесть ее слов давила на плечи сильнее искусственной гравитации карцера. Я не помнил этого, я не помнил, как она умирала, не знал о шпионе-клоне в столице. Но я чувствовал вкус этой истории. Вазар использовал нас всех. Даже после своей смерти он продолжал играть нами, как фигурами на доске. «А что с кораблем?» — спросил я тихо, пытаясь перевести тему с эмоциональной мясорубки на сухие факты. Мне нужно было время, чтобы проанализировать ситуацию. «Что стало с рассветным странником тогда?» Валериус усмехнулась, небрежно смахивая злые слезы тыльной стороной ладони. «О, это была лучшая шутка твоего прошлого. Твой, можно сказать, магнум опус». Перед глазами снова вспыхнуло последний файл памяти, который она решила мне загрузить, чтобы добить. Опустевший ангар, дыра в борту, сквозь которую видны холодные равнодушные звезды, и центральная система корабля, принявшая последний приказ единицы 734. Мой приказ. Протокол «Чистка». Цель – биологическая угроза, личный состав, метод – нанораспыление. Корабль не взорвался. Вазар, занятый упаковкой души Валериус в цифровой пакет для отправки, не успел среагировать. Он был слишком увлечен своей гениальностью. Система жизнеобеспечения просто изменила состав воздуха. В вентиляцию был впрыснут серый туман. Тысячи клонов – те, кто остался верен, и те, кто просто прятался по каютам, молясь о спасении, не успели даже понять, что происходит. Они не задыхались, они просто рассыпались. Плоть отделялась от костей, кости превращались в пыль быстрее, чем тело касалось палубы. Серая жирная пыль осела на полу, на пультах, на трофеях Вазара. Корабль очистил себя, он убил всех, чтобы не достаться безумцу. Армия, которую Вазар создавал десятилетиями, исчезла за пару минут. Но самого Вазара, уже переплетенного с артефактом, этот туман взять не мог. «Ты превратил нашу армию в пыль», — — сказала Валериус, возвращаясь к своему ледяному командному тону. Маска генерала снова приросла к лицу, скрыв истерику. «Ты оставил папочку королем на гигантском кладбище, но знаешь, что самое ироничное?» Она наклонилась к самому моему уху, ее дыхание обжигало, и я почувствовал, как напряглись мышцы шеи. «Пыль — это все, что от нас останется. Но от тебя, Влад, не останется даже памяти. Я сотру тебя из истории так же тщательно, как ты стер тот экипаж. Я выжгу твою личность из архива Вселенной».